«Наверное, вы хорошо прокачались тогда», — присвистнул я. «Очень хорошо», — кивнула Жаршаса. «И получили очень много сильных артефактов. Я вот только не пойму», — развел руками я. «Ты вроде как рассказываешь о благом для гранд-поступки, но остальные так на тебя смотрели, будто вы сделали что-то нехорошее». «Не, ну жестко, конечно, но за дело же, да и, я так понял, это сработало и больше стычек с эссендами не было». «Сработало не только это», — выдержав большую паузу, совсем тихо прошипела Жаршаса. «Когда мы закончили здесь, Ваннесси собрала нас всех и, пользуясь тем, что мы были обязаны выполнять ее приказы, повела нас по заранее выбранным ей столбам испытаний, и совсем не пограничным, а наоборот, тем, что находились в глубине их территории, где в основном находились мирные жители и дети, и почти без охраны. Ёпте, вырвалось у меня. Не забывай, что в это время шла гонка за короной, плюс мы устроили бучу в столице, так что пока эссенды сообразили, что к чему, мы практически без сопротивления уничтожили два больших поселения». Гранда остановилась на развилке и снова повернулась ко мне. «Но даже когда мы узнали, что их армия нас догоняет, Ваннесси не приказала бежать, а повела нас к третьему столбу. Там у эссендов воспитывались дети от 7 до 14 лет, и мы успели вторгнуться туда до того, как нас догнали. И, не выдержал я, когда, уставившись белыми глазами в пол пещеры, Гранда надолго замолчала. Мы убивали детей, и в этот момент на нас налетела огромная армия. К счастью, Ваннесси погибла одной из первых, и контракт аннулировался. Мы бежали. Спаслась в лучшем случае десятая часть. Охренеть, прошипел я и подошел к поникшей змейке. Извини, я не знал. Тебе ни за что извиняться, Многоликий, в первый раз назвала меня так Жаршаса и внимательно посмотрела мне в глаза. Я и сама хотела тебе рассказать. Мне нужно знать твое мнение. О чем, удивился я, обо всем этом. Да какое тут мнение, я пожал плечами. Как всегда мудаки и те, и другие, и, как всегда, маленький камешек вызывает лавину, а малая кровь – побоище. Как всегда, блин, вот кто бы мог подумать, что именно на континенте демонов будут самые, если можно так выразиться, невинные и разумные, а наиболее невинные из невинных будут выглядеть как свирепые змеи. Да, Жаршаса, к сожалению, основной чертой всех разумных, и не только в этом мире, является неспособность разговаривать и договариваться, как на бытовом уровне, так и на государственном. Умеем мы все это, избежали бы очень много крови. Но ладно, это тема для очень долгого разговора, может, когда все это закончится, мы к нему вернемся. Я превратился в Гранга и, подползя к змейке вплотную, коснулся ее руки. А что касается конкретно бунта эссендов, это ужасно, но самое главное – сделать из всего этого правильные выводы и не допустить повторения. А теперь пора двигать. Да, Многоликий. Жаршаса на секунду накрыла своей ладонью мою, а потом, резко развернувшись, поползла дальше. Все прошло, как и предполагала моя помощница. Мы спокойно выбрались с другой стороны скал, и дальше, немного по дуге, в обликах эссендов с белыми повязками направились к точке начала следующего этапа гонки за короной. За все эти 10 часов к нам никто не подошел. Повелитель, голосом с интонациями дрежши обратился ко мне двухголовый демон, судя по всему, стрелка ведет не в сам город, а в пригород. Это было хреново. Я очень рассчитывал, что этап снова пройдет на столичном столбе испытания и мне походя удастся получить еще 3 очка доблести. Обломись, Илюша, придется делать крюк. Ясно, берем задание, а дальше решаем, что делать. Как выяснилось чуть позже, вело нас все-таки не в одно место. Наши личные точки, пусть и располагались в одной зоне, но на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Разделились мы только в самый последний момент, но, к общему удивлению, никакой засады или аномального скопления демонов нам не попалось. Возможно, это было связано с тем, что зоны у других участников располагались в другом месте, а может и с тем, что столица эссендов все-таки не главный город, и те же валенхи свободно тут разгуливать не смогут, а преображенцами являются только участники. Поздравляем, вы достигли следующей контрольной точки. Ваша задача, в составе группы из 5 разумных доставить груз до пункта назначения. В случае гибели одного из членов группы груз равномерно распределяется между выжившими. У вас 1 час. Мир мигнул, но тут же проявился вновь, и я оказался в том же городе, только в другом месте. Новостей было сразу же несколько. Первое, относительно хорошее, исчезли все мирные жители, а это значило, что мы опять попали в симуляцию. Это снимало некоторые ограничения по применению магии и силовых методов. Вторая, средняя, сложилось впечатление, что сила тяжести увеличилась в два раза. Должно быть, это и был тот самый невидимый груз, который следовало донести куда нужно. Третья, катастрофически плохая, рядом со мной появилось четыре члена моей группы. Все Исинды, но ни одного из них в лицо я не знал. Да восторжествует, вскинув голову и одновременно выхватывая четырехстволку, проговорил один из союзников. А нет, достал он не только оружие. В его второй руке засияла уже знакомая метка многоликого, только на сей раз, красная. Самый справедливый, продолжил второй, тоже светанул знаком и не забыл оружие. Из всех живущих, подхватил третий и достал копье. И вся троица уставилась на четвертого члена группы, по счастью, не меня. Ребята, тот быстро обвел всех взглядом, если вы меня убьете. Ружья выстрелили одновременно. Ребятам явно было пофиг на лишний вес, грозящий им после смерти члена команды. Глава 13. Одновременно с выстрелами опустилось и копье, однако и не знавший пароля Исинд дураком не был. Пули пробили его доспех и сняли дистанционный щит. Но вот атаку оружием он отбил щитом, а потом превратился в орка и, резко ускорившись, взмахнул огромным топором и опустил его на шею одного из нападавших. Все происходящее мне очень не нравилось, но вариантов не было. Я тоже стал орком, переоделся в боевой доспех, выхватил сразу два меча и ударил в грудь двух исиндов. Доспех пробил, конечно, но при этом явственно почувствовал, насколько сильно давит груз и что руки слушаются не так хорошо, как обычно. Мочи козлов, рыкнул орк и снова опустил топор. У меня были серьезные сомнения по поводу рациональности этого действия, но одного из гадов убить точно следовало, и следующим взмахом мечей я отбил в сторону направленное на меня ружье и ударил того же демона, кого до этого бил орк. Союзник тут же бросился на другого и, судя по скорости, он был под возмездием. Этого бей. Я снова рубанул по ружью в руках одного и ткнул в грудь все того же демона. Боишься не справиться, ир, заржал орк и, проигнорировав мое указание, проскочил между двумя краснокожими, чтобы ударить их в спины. Да. Походу, не обманул предыдущий зеленокожий, и реально все члены их отряда знают в лицо мой орочий облик, а может и человеческий тоже. И кстати, почему мы появились на испытании без шлемов? Надо это срочно исправить. Боюсь, что веса столько не унесем, крикнул я и отскочил так, чтобы тот демон, кого я активно пинал, оказался между мной и другими своими сородичами. Да в тролля превратишься. Делов-то, продолжал веселиться орк. Теперь в его руках было два топора, и он взмахнул ими снизу, сначала отбивая мечи, которые наконец додумались достать демоны, а потом приложил краснокожих по подбородкам. Опять в щиты, но, судя по суетливым движениям противников, такого отпора они не ожидали, а потом и вовсе приуныли, когда я снова атаковал и таки располовинил их товарища, и тут же от неожиданности присел. Сила тяжести, которая до этого была двойной, резко стала тройной. И теперь до самой контрольной точки нам предстояло нести груз погибшего, сбивая их на землю. Рявкнул я и, показывая пример зеленокожему, заменил меч на дубину, а уклонившись от медленно летящего лезвия, ткнул под колено краснокожего, который уже стал дранкандом. Рогатый вскрикнул и упал, а я тут же уколол чуть ниже живота следующего. Броня его прикрыла, но импульса хватило, чтобы тот согнулся и тут же получил топором по шее. Лезвие пробило доспех, швыряя демона на землю, но, по счастью, как минимум один абсолютный щит у него оставался. «Хватит, мля!» Я треснул пытающегося подняться демона каблуком в рыло, а сам встал между ним и орком. «Если убьем их, не дойдем!» А говорили, «Ты бесстрашный!» Снова заржал зеленокожий. «Я еще и не тупой!» «Ладно!» Орк рыкнул и, подскочив ко всей еще лежащему на мостовой, но вдруг выхватившему меч демону, двинул ему по шлему. «И что, предлагаешь их на себе переть? Сейчас посмотрим. Надо сначала связать. А, ну связывай тогда». Орк снова выхватил топор и, пробежав мимо меня, куда-то ломанулся. Я удивленно обернулся ему вслед и только тут заметил, что в переулке мы уже не одни. К нам быстро, насколько это можно делать при лишнем весе, приближались три валенха. В этот же миг они выстрелили из простых ружей. Так что не страшно. Я быстро поменял позицию, чтобы развернуться к ним лицом, по разу врезал каблуком по вяло шевелящимся башкам демонов, затем перевернул их на животы и стал быстро связывать. Причем использовать пришлось не простые веревки, а специальные купленные, между прочим, по две монеты короны каждая. Они имели способность масштабирования, и если пленник вдруг превращался в кого-то больших или меньших габаритов, веревки продолжали пеленать его так же плотно. По крайней мере, так было указано в описании. И, опять же, этот фокус не годился против тролля и бестелесности дриады. Тем временем орк, потеряв после залпа еще один дистанционный щит, врубился в строй противников, и в этот момент я еще раз убедился, что решение не убивать наших союзников было правильным. Зеленокожий и в целом, похоже, был сильнее и быстрее их, а сейчас ему на плечи давил только груз от одного убитого, тогда как на противниках висело по два, и, как результат, демоны за орком тупо не успевали. Он скакал вокруг них и молотил двумя огромными топорами то по их головам, то по оружию, которое они пытались поднять, а потом, видимо, утомился, и, подскочив к одному из них сзади, мощным рывком свернул ему шею. Едва краснокожий обмяк, резко присели и два его бывших союзника. Шутка ли? Теперь и его вес теперь лежал на их плечах. Дальше смотреть за избиением было неинтересно, и, убедившись, что с другой стороны переулка гостей нет, я быстро закончил связывать демонов, после чего напялил им блокирующие ошейники, снял шлемы и перевернул. Потом подумал еще и, схватив их за шкирки, оттащил тяжеленные туши в ближайший дом. «Если что, я тут, слежу за тылом», — сообщила Виза и тут же спряталась назад в инвентарь. «И это прекрасно. Кто хочет жить?» — спросил я, бросив демонов на пол и превратившись в Дранканда. Тот, что был Валинхом, что-то вяло мычал и никак не мог сфокусировать взгляд, а вот двухголовый уже очнулся и, воспользовавшись тем, что я совсем рядом, извернулся и цапнул меня за ногу. Раздался хруст крошащихся зубов, и его перекосило от боли. «Зубки режутся, ну на, погрызи». Я присел и, схватив его за шею одной рукой, вторую практически по локоть засунул в одну из пастей. «Ты, главное, в Валинха пока не превращайся, а то еще башку разорвет». Ящер, пытаясь вывернуться, взвыл и снова цапнул меня вторым зубастым ртом. «Да ты, я смотрю, вообще дурак». Я удивленно покачал головой и тут заметил, что второй демон все же пришел в себя и испуганно на нас пялится. «Ладно, отдохни пока». Я треснул по очереди в каждую челюсть, и Исинд затих. «Привет, как сам?» Я перешагнул через неподвижное тело и приблизился к Валинху, искренне надеясь, что он не такой фанатик. «Че что?» – прохрипел он и, когда я усаживался рядом, отдернул свиной пятачок. «Жить?» – спрашиваю. «Хочешь?» «Да». «Тогда амулет давай». «Че что?» – вздрогнул Валинх. «Ту красную хрень, говорю, давай, и тот стишок про самого справедливого из всех живущих до конца расскажи». Для ускорения мыслительного процесса я приставил к его горлу нож. «Не могу достать, а точно, один из ошейников же блокирует работу инвентаря. Ну ты же знаешь, что будет, если достанешь не то, что нужно». «Да-да, хорошо». Не убирая нож от его горла, я расстегнул нужный ошейник, и на полу рядом с Валинхом тут же появился красный сияющий диск. «А теперь стишок, то есть пароль», — продолжил я, забирая добычу. «Деда восторжествует самый справедливый из всех живущих, под небом, да наделит его система силами, че чтобы победить врагов, и мудростью, чтобы править своими преданными слугами, да светиться». Валинх, заикаясь, продолжал тараторить, и в какой-то момент я понял, что это не совсем пароль, а скорее гимн местному многоликому. Впрочем, почему обязательно ему? Имен-то в тексте, по крайней мере, пока нет, а когда я его убью, всю эту билиберду они в принципе смогут говорить и про меня. «Так, стоп», — буркнул я, и Валинх тут же заткнулся. «Это у вас импровизация, что ли, была, когда вы эту хрень по очереди заводить начали?» «Нет, мы ожидали заданий, где дают неизвестных союзников или меняют облик, и это один из способов отличить своего от чужого». «Один из способов?» Я хотел почесать подбородок, но пальцы натолкнулись на твердую поверхность шлема. «Давай-ка подробнее про остальные». И Валинх скороговоркой выдал еще два произведения схожей тематики. Там тоже восхвалялись многоликие и его верное паство. А еще он поведал про две комбинации знаков. «Слушай», — снова заговорил я, когда он закончил, «а ты чего его так задорно сливаешь? Ты же должен быть в его подчинении». «Почему?» – удивился Валинх. «Далеко не все подписывали с ним контракт. Я его самого даже не видел. Скажи еще, что за деньги здесь? Всем, кто поможет ему в состязании за корону, Валандер Многоликий пообещал место верховного жреца его церкви. О, Валандер, наконец-то я узнал, как его зовут. А что до самой информации, так она очень даже полезная и приятная. С демонами, не связанными обязательным к исполнению контрактом, гораздо проще договориться. Тогда ты сейчас подпишешь контракт со мной. Оскалился я и еще плотнее прижал лезвие кинжала к шее Валинха. Не подпишу, с очевидным сожалением на свиной морде пробормотал тот. Участники состязания за корону не могут делать этого до конца гонки. Черт, а план был прост и хорош. За порогом послышались шаги, и дверь распахнулась. Это зашел орк и тоже тут же стал дранкандом. Я убрал мечи, снова посмотрев на Валинха. Указал на лежащего без сознания Исинда. Этого хмыря знаешь? Нет, но он, похоже, как раз связан контрактом подчинения, или просто близкий последователь. То есть он помогать нам не будет? Нет, ясно. Я вкратце раскидал орку расклады, в том числе поделился знаниями паролей и тайных знаков. Предлагаю тогда этого связать и где-то тут спрятать, зеленокожий кивнул на Исинда. Не выйдет, Валинх снова разрушил неплохой план. Чтобы закончить испытание и выйти из него, группа должна доставить весь груз. Значит, прирежем, пожал плечами орк. У меня есть свиток превращения в тролля. Дойдем. Тролли из пушек могут расстрелять, возразил я. Надо всем идти, а этого козла понесет он. И я ткнул в Валинха. Согласен. Союзник кивнул. Какие у меня гарантии, что вы меня не убьете перед самым финишем? Спросил пленник, пока его испуганный взгляд перепрыгивал с одного лица на другое. «Никаких», – заржал орк, – «но у тебя нет выбора. Вот никаких понятий о правильной мотивации. Ведь если демон будет уверен в том, что мы его прикончим, то он точно нападет и сделает это в самый неподходящий момент. Ты видел разговор Валандера и Ильи Первого Многоликого?» – спросил я. «Нет, но мне рассказали. Наверняка тебе рассказали херню», – перебил я. «Так вот, Илья Первый не собирается воевать с демонами, и убивать демонов тоже. У него своя империя на другом континенте, и ему ее достаточно. А вот другой чувак, которого зовут Заркан, собирается уничтожить все расы, кроме людей. Так вот, его Илья Первый Многоликий пытается остановить. Я служу Илье Первому без контракта, просто потому, что знаю, что он хороший человек. Так что я готов на этот раз сохранить тебе жизнь, но в следующий... Если ты вновь слепо бросишься в атаку, обязательно тебя убью. Все время, пока я толкал эту сомнительную речь, орк, то есть теперь, Дранкант, что-то хрюкал под шлемом, но при этом кивал, а когда я закончил, заговорил сам. Ир правду говорит, а я служу Траннару Первому Многоликому. Так вот, он тоже за мир во всем мире и все дела, и я тоже в этот раз готов тебя отпустить, чтобы ты всем рассказал, какие на том континенте все многоликие добряки. Последний он, конечно, добавил зря, перегнул и испортил общее впечатление, но да фиг с ним. Короче, вываливай все пушки и ядра, снова заговорил я, и пора двигать. 9 минут уже просрали, а нам хрен знает сколько идти. Я снял ошейник, и рядом с пленным тут же появилась одна пушка, а ядра, расстрелял все, Валинх виновато пожал связанными плечами. Только одно, то что заряжено, разрывное. Орк протянул было лапу, но остановился и посмотрел на меня. «Я возьму, бери». Зеленокожий взял тяжелое оружие и тут же убрал его в инвентарь. Видно, штука для него знакомая, а еще он сломал шею одному из врагов, и так же, как и я, припозднился к этому этапу. Все это в совокупности наводило на мысль, что парень он был совсем непростой и, как и я сам, в главном городе занимался охотой на демонов. Моща, таких бы нам штук 50 подкинтит. Что, мало крови пролили? Не удержался я. Да я не про кровь, мне показалось, что орк немного смутился. Сам факт, взять столицу, раздолбав огромные стены, это же так, собираемся. Прервал я союзника и повернулся к пленному. Идешь первым, только дернись, и тебе хана. Я понял, вам надо в Валинхов превратиться. Я не возражал и, поменяв облик, снял с демона ошейники и веревки. Кстати, а как работают щит против всяких эффектов вроде усыпления? Если стрела летит, то ее заблокирует дистанционный щит. Если кинжалом бить, то абсолютный, пояснил Валинх, поднимаясь и растирая затекшие конечности. А если осторожно царапнуть, тогда сработает. Хорошо, в моих руках появилась усыпляющая стрела, но только я шагнул к Исинду, как гаденыш превратился в Гранга. «Бей их!» – зашипел он и ударил мне хвостом под колени. Я упал и выхватил оружие, но не успел даже подняться, как пленный Валинг подскочил к Грангу и ударом пятки в нос отправил его отдыхать. «Вас как зовут?» Я встал и таки осуществил задуманное, усыпив фанатичного демонюгу. «Вран», — представился бывший орк. «Бронт», — отозвался Валинг. «Так вот, Бронт, делай все как нужно и выживешь». «Угу», — наш недобровольный помощник присел и с огромным трудом взвалил на плечо бессознательного Гранга. «Я быстро так идти не смогу. Значит, пойдем медленно». Я кивнул орку, и он первым вышел из дома. Минут через 10 мы поняли, что расклады так себе. До зеленой метки, куда мы должны были донести груз, было не меньше 5 километров, а Бронт мало того шел очень медленно, так нам нет-нет, но попадались конкуренты. Их составы были неполными, и они обходили нас стороной, но каждый раз заставляли напрягаться и замедляться еще сильнее. «Можем не успеть», — прохрипел идущий впереди грузчик. Мы с Враном переглянулись, и он пожал плечами, мол, «да, можем», а потом кивнул на двоих других и провел рукой по шее. В ответ я тоже пожал плечами, а потом одними губами прошептал, мол, «надо кое-что протестировать», после чего превратился в тролля. Хм, как я и думал, не все так просто. Тролль, конечно, сильный, но и тело у него очень тяжелое, так что других тащить будет проще, а вот за него самого особо не попрыгаешь и эффективно драться точно не получится. Разве что с такими же замедленными тормозами под отягощением. Услышав тяжелую поступь, Бронт испуганно обернулся и, тут же бросив Гранга, отскочил. «Не боись», — проскрипел я, чем, возможно, напугал бедолагу еще больше, а после подошел к пленнику и взвалил его на плечо. Да, сильно тяжелее не стало, но достаточно тяжело было и до этого. Ладно, в любом случае так будет быстрее, а от неожиданной атаки спасут многочисленные щиты. «Иди первым», я ткнул каменным пальцем в Бронта и показал вперед, а потом, во Врана и указал назад. «А ты прикрывай, Виза, следи, чтобы этот хмырь в спину не ударил». Наша процессия вновь тронулась и в этот раз пошла значительно быстрее. Правда, и намного громче. От моей грузной поступи тряслись даже стекла в окнах домов. Оставалось только надеяться, что мы пришли одними из последних, и львиная часть конкурентов уже давно это задание выполнила. Львиная, но не все. Минут 15 мы шли спокойно, а потом... «Шухер!» — заорала Виза. Одновременно сзади раздался грохот пушечного выстрела, и ядро, пролетев мимо меня, ударилось в стену дома, стоящего метрах в 30 перед нами. С той стороны сразу же донеслась ответная стрельба. Причем, судя по количеству выстрелов, засаду нам устроили минимум 10 разумных. Я прыгнул под прикрытие стены, и это, признаться, был далеко не лучший прыжок в моей жизни. На камнях под ступнями так и вовсе остались 2 глубокие выбоины. Я поднял бессознательное тело над головой и забросил его в окно, после чего превратился в орка и врубил возмездие. Вран обогнал меня метров на 10 и уже летел вдоль домов в сторону устроивших засаду демонов. Правда, в этот раз он был без возмездия, и до нужного места мы добежали одновременно. «Мои эти!» — заорал орк и прыгнул в ближайшее окно. «Мои, значит, те, что напротив». Разбег и ботинки кузнечика. Под бафами лишняя тяжесть была терпимой, и до второго этажа я кое-как допрыгнул, а там сразу же ударил копьем одного очень удивленного дранканда. Тот упал, но сработал щит. Всего демонов тут было 5 и, судя по очень медленным движениям, все они были из разных групп. Идею сначала кидать гранаты я сразу отбросил и быстро перебежал за спину Валинха, медленно опускающего лезвие меча. В его глазах мелькнуло удивление, а потом я схватил его за шею и подбородок и резко дернул. Не тролль, конечно, еще и с утяжелением, но под возмездием силы хватило. Раздался хруст, и руки демона безвольно повисли. Я отпустил его и еще до того, как он упал, уже стоял за спиной второго. Хрясь, минус еще один. Оставшиеся демоны одновременно вспыхнули красным, это значило, что они активировали вспышку ярости, но опоздали. Их только что убитые союзники в прямом смысле тяжким грузом легли на их плечи, и даже сильное увеличение статов не помогло. 3 мощными ударами под колени я их свалил, а потом, пока они пытались подняться, посворачивал шеи им. Изи. Я посмотрел в окно и увидел, что в доме напротив орк еще дерется, но дела у него вроде как идут хорошо. Шухер. Вновь заорала Виза, и, чтобы увидеть то же, что и она, мне пришлось высунуть голову из окна и тут же отпрыгнуть, так как с обеих сторон улицы грянули мощнейшие залпы, в том числе и пушечные. Миг, и стену дома, где я прятался, буквально разнесло в каменное крошево. Там демонов 20 приближаются с одной стороны улицы и столько же с другой. Тут же сообщила питомица. И задние уже подходят к дому, где Валинг с Исиндом. Черт, надеюсь, Брон понимает, что этим козлам гораздо выгоднее их убить и навалить на наши плечи лишний груз. Или же не понимает. Мочи козлов, крикнул я, опустошил бутылку с экстрактом крови внешников и, отойдя на несколько шагов, разбежался и прыгнул через уже практически отсутствующую стену. По моим внутренним ощущениям время текло очень медленно, и пока я летел, увидеть удалось многое, вернее одно, но очень интересное. Отряд из 20 закованных в броню воинов целился из ружей, вот только не в меня, а в фигуру на углу дома, а в следующий миг фигура вдруг вспыхнула и превратилась в уже знакомый мне молот величиной с сарай, а еще через мгновение этот молот сорвался с места и с оглушительным взрывом врезался прямо в кучу врагов. Глава 14. Неожиданная помощь пришлась очень кстати. Пока охреневшие от атаки демоны соскребали себя со стен изрядно обшарпанных домов, я повернулся к врагам, прущим с другой стороны улицы. Вернее, сейчас они никуда не перли, а ошарашенно замерли, пытаясь осознать произошедшее с их товарищами. И именно в этот момент сверху на них рухнула виза, а в следующую секунду из моей груди вырвался зеленый луч, и кирпичик саданул тех из них, кого не достала его мамка. Отозвать питомцев в инвентарь, ту часть улицы тоже заволокло пылью, и, пользуясь этим, я достал заряженный кровью амулет и посох, усиливающий этот тип магии. Красная вспышка, и врагов накрыло разъедающим облаком. «Помогай молоту!» прорычал, выпрыгивая из окна, в раны еще до того, как коснулся земли, превратился в кровавого саржа. Надо учесть, что он так может, и если вдруг наши дороги с ним разойдутся, магию крови рядом с орком кастовать осторожно. Союзник запрыгнул в скастованное мной облако и начал стремительно расти, я же снова обернулся. С этой стороны пыль уже немного улеглась, открывая здоровенную яму шириной почти во всю улицу и глубиной метров 4. Вокруг нее сейчас скакало что-то не очень высокое, но массивное и очень быстрое. Скакало и сверкало. Враги же при контакте с этим разлетались кто куда и совсем скоро почти все снова сползали по стенам. К ним я и ломанулся. Первый успел встать и получил дубиной по башке. Второй лежал на животе и только поднимал голову над землей. Я все еще был под возмездием и рывком свернул ему шею. Бах! Выстрел из 4 стволки ударил в упор, нагрудная пластина моего доспеха прогнулась, и одна из пуль его пробила. Минус щит, сука! Хорошую вещь испортил. Я дернул за ружье, и слишком крепко вцепившийся в него Дранкан тут же прилетел в мои объятия. Я схватился за торчащие из его шлема рога и резко повернул. Хрясь, и еще одно тело падает к моим ногам. Бах, бах, бах. Сразу трое демонов выхватили свои стволы и дали по мне дружный залп. И надо же, один из засранцев сумел попасть в уже проделанную дыру. На, я выхватил пушку и зарядил прямо в грудь центрального из тройки. Грянул взрыв и демонов раскидало. В моих руках появились мечи, что одновременно опустились на плечи не вовремя очухавшегося Валинха. Во, первое лезвие снесло последний абсолютный щит, а второе разрубило доспех и рассекло его от плеча до сердца. Слева снова сверкнуло и, обернувшись, я успел увидеть, как сияющий белым молот в руках нежданного союзника на секунду увеличился и буквально расплющил шлем вместе с головой одного из демонов. И вот тут я, наконец, разглядел молотобойца, без шлема, невысокий, крепкий, с густой, но не очень длинной бородой. Это был гном, а борода у него не отросла, потому что он был очень молод, лет так 18-19, прямо как я. Впрочем, что передо мной многоликий было понятно еще тогда, когда я увидел его в главном городе. Оставалось лишь два вопроса. Как он относится ко мне и не тот ли это хмырь, который напал на меня по пути к главной библиотеке, оставив в подарочек здоровующую взрывчатку? Так или иначе, продолжая рубить и сворачивать шеи демонам, я на всякий случай не поворачивался к нему спиной. Мы с кирпичиком и враном всех там размотали. Он сюда бежит. Хорошо. Я опустил топор на шлем очередному красномордому, и он вместе с черепом с треском развалился надвое. И, как оказалось, это был последний враг. Спасибо за помощь. Я шагнул к гному. Да ни за что, вытирая кровь со лба, ответил тот и вдруг, скривившись, рухнул на колени и застонал. Ты ранен? Я подскочил и скастовал лечение. Да не поможет, прохрипел бородач и сплюнул сквозь зубы. Я не ранен. Просто вся моя группа мертва. Двигался ты быстро. То были способности артефактов. теперь откат несколько часов. Что ж ты такой лох? Орк тоже отключил шлем и теперь радостно скалился. Видно, уже успел забыть, как совсем недавно и сам хотел перебить членов нашей группы. Кстати, где они? Я с трудом вычислил то окно, куда забросил Гранга, и подскочил к нему. Никого. Залез внутрь и пробежал в соседнюю комнату. Мы тут, раздался голос откуда-то снизу, и, обойдя большой стол, я и обнаружил под ним обоих, одного спящего, а другого бодрствующего и с четырехстволкой в руках. «Бери этого и выходи», — бросил я и вернулся к союзникам. «И чего, вообще идти не можешь?» — потешался орк. «Идти трудно, а вот зубы тебе выбить легко», — огрызнулся гном. «Слушай, Ир», — орк повернулся ко мне, — «это же многоликий, похоже, и точно не один из наших. Может, замочим его? Попробуй, зеленокожий утырок». Молот в руке бородача угрожающе засветился. «Он шутит?» Я успокаивающе поднял руку и хотел было снять шлем, но он закрывал лицо, и я передумал. «Тебе далеко до точки окончания задания? 400 метров. Вон она, торчит». И гном, с трудом подняв руку, махнул в ту сторону, куда мы шли. «А времени сколько осталось?» 11 минут. «А как? Мы даже можем его не убивать. Он и без этого совсем скоро вылетит из соревнований. А зачем тебе корона?» — продолжал любопытствовать я. «А вашим многоликим зачем?» — скрипнул зубами гном. «Мы с ним только что познакомились, и о планах его босса я не знаю». Я кивнул на орка. «А мой, Илья Первый Многоликий, хочет остановить Заркана и принести мир на наш континент. Ну и я хочу принести мир. Что же касается Заркана, он мне не друг, но пока доказательств теории Ильи Первого о том, что он устроил всю эту бойню, у меня нет. У нас есть», — рявкнул орк, но гном лишь смерил его презрительным взглядом. «Очень хотелось превратиться в Анубиса, но очень не хотелось палиться, что я и есть Многоликий. В конце концов, у бородача запросто могли быть еще какие-нибудь любопытные приблуды в загашнике, а помирать на ровном месте вообще не вариант. Дилемма, однако: убить, просто бросить и получить живого врага на всю жизнь, или помочь в надежде, что своим присутствием в состязании он сумеет ответить нам хотя бы тем, что будет мочить демонов пачками. Превратись в тролля и встань. Ты как разговариваешь с Магнусом Вторым Многоликим?» Топор в руке обидчивого гнома снова загорелся. «Слушай, Магнус, не тяни резину, часики тикают». Я наклонил голову. «Сейчас я решаю, что с тобой делать, и пока склоняюсь к варианту просто бросить здесь. А шлем не хочешь снять, чтобы я запомнил твою гнусную рожу?» — прошипел Магнус Второй. «Не хочу». «Ну так что, превратишься в тролля?» Еще 20 драгоценных секунд гном сверлил меня взглядом. Потом что-то зло пробурчало и, превратившись в каменного великана, медленно поднялся, хрустя суставами. «Да вот, мля, теперь попробуй разберись, тот ли это гад, что атаковал меня перед библиотекой, или другой». Я, внимательно разглядывая Многоликого, быстро его обошел. «Вроде другой, 80% или 70%. Эр-эр-эр-эра!» Вдруг заревел великан, и в его руках появилась пушка. Бам! Ядро ударило в стену под тем окном, откуда я совсем недавно вылез, и в последнюю секунду перед взрывом я успел различить Валенха и висящего на его плечах Гранга. «Не стрелять!» — заорал я и тут же превратился в тролля. «Не стрелять, это наши!» «Ваши!» — великан медленно повернул ко мне голову. «Да, двое членов нашей команды. То-то, я смотрю, вы как-то слишком быстро двигаетесь», — проскрипел гном и снова стал самим собой. Я тоже превратился обратно. «Извиняюсь. Живы?» «Да вроде», — прорычал изнутри дома орк, и спустя 5 секунд появился оттуда с Грангом на плечах. Следом шел и засыпанный осколками Валенх. «Увидел, что хотел», — снова повернулся ко мне гном. «Увидел», — кивнул я. «Мы поможем тебе добраться до твоей точки. Только не бесплатно». Орк небрежно швырнул Гранга на мостовую. «Вон, Ир, уже и так свиток превращения в тролля из-за тебя задействовал и несколько секунд с него потратил, и мне тоже придется. Так что с тебя причитается. Чего ты хочешь, зеленый уродец?» — прорычал гном. «Вот молоточек твой мне больно нравится, бородатый уродец. Ну подходи, и я его тебе засуну в...» «Эй, мля!» — оборвал я их несвоевременную перепалку. «Время идет, по дороге обсудим. Бронт, хватай Гранга и иди дальше по дороге, а мы все в троллей». Миг, и мостовая жалобно затрещала под весом 3 огромных каменных тела. «Поднимай лапу». Я шагнул к Магнусу и, поднырнув под недостаточно быстро поднимающуюся конечность, приподнял ее. Ух, ее, как он вообще двигался. Вран подхватил тяжелого союзника с другой стороны и, тоже не сдержавшись, закряхтел. Может, ну его нафиг, двинули. Я поднял ногу и тут же едва не рухнул следом за споткнувшимися друг об друга союзниками. Смотри, мля, куда культяпки ставишь, прорычал едва устоявший на ногах гном. Сейчас сам пойдешь, огрызнулся орк. Тихо, рявкнул я, на счет три шагаем правой ногой. Правая, это та сторона, где я стою, без сопливых. Раз, два, три, бам. Мостовая затряслась, а из рам повыпадали непрочно засевшие осколки. Левый, бам, правый, бам, ускоряемся. Левый, правый, левый. Оказалось, что несущий Грангобранд скромничал и мог идти гораздо быстрее. При этом демон даже умудрялся постоянно оборачиваться. Вероятно, с его стороны это выглядело феерично. Три здоровенные туши, перекрывающие всю дорогу, что-то ревут и идут в ногу. Я бы тоже обосрался, если бы такое увидел. Или если бы был Зарканом, захерачил метеорит точно нам на головы. По счастью, императора Шринанта мы не встретили, а те конкуренты, что появлялись на границе видимости, спешили убраться с нашей дороги. Впрочем, их было немного. Видимо, большая часть все-таки испытания уже закончила, а тех, кто решил остаться и поохотиться в этом районе, мы уже завалили. Так расскажи, лошара, как ты четырех союзников-то потерял? Когда мы полностью синхронизировали походку, спросил неугомонный орк. Я Магнус II, многоликий, мы уже в курсе. Бывший зеленожий заржал. Ты к сути переходи, раз уж не хочешь платить, развлеки нас байкой. Да нечего рассказывать, гном вдруг сдулся и заговорил гораздо тише. Когда появились, в моей группе было двое демонов многоликого, один хоббит и одна змеюка-демон, но она была сама по себе. И что с ней? Я резко повернул голову и едва не споткнулся. Что, что? Сначала мы с ней и хоббитом перебили демонов многоликого, а потом хотели друг друга, но поняли, что это чревато, и пошли дальше. В первой засаде погиб хоббит. Во второй, уже недалеко отсюда, змея, сука, почти наверняка это была одна из моих. Дальше идти стало совсем тяжело, продолжил Магнус. Я использовал все умения вроде возмездия и вспышки крови, и купил самые дорогие усиливающие зелья в магазине короны, но все равно мог не успеть, а тут вы, точно не успел бы, весело оскалившись, прорычал орк. Ты нам сыром по гроб своей многоликой жизни должен, так что давай, хоть ядер отсыпь. Я не вслушивался, и от размышления о судьбе моих змеек мысль скакнула к уровню развития многоликих и вообще конкурентов по состязанию. Вот как минимум двое владеют возмездием, а многолики еще и вспышками крови. О чем это говорит? Ну, с орком понятно. Там у них разломы и при желании, имея подходящую группу, набрать умения может любой. А вот гном, что он успел сделать? Раз умеет превращаться в тролля и дриаду, то как минимум наш континент обошел почти весь. Плюс к этому, вероятно, так же, как и я, хорошо прокачался в разных гильдиях. А еще, мля, гадать бесполезно хотя бы потому, что его с помощью эксклюзивных заданий тоже вела система, а вот какую награду она за них выдавала, неизвестно. Я, может быть, скоро встречусь с Ильей Первым Многоликим, прервал я спор двух троллей. Мне что-нибудь ему передать от Магнуса Второго Многоликого? Треп тут же оборвался. Даже орк замолчал и кинул внимательный взгляд на гнома. Передай, после минутного раздумья проговорил Магнус, что мне он пока не враг, и что если он поможет мне заполучить корону, то я помогу ему закрепиться на землях Шринанта почти в прошлых границах. Почти, я удивленно поднял бровь. Угренд построили гномы. Ага, сегодня Угренд, завтра, еще чего-нибудь. Ладно, это все мелочи, вернее, думать об этом преждевременно. И ты своему передай, Магнус повернулся к Врану. Меня интересует только небольшая часть рачьих пустошей между Зиранией и Северным горами. 100 постоянных порталов мне вполне хватит. Да ты охренел. Ваших войск там сейчас все равно нет. Сейчас нет, потом будут. Ты в название вдумайся. А рычьи пустоши, а не пустоши бородатых коротышек. Заркан очень силен, я поднял голос. Только Илья Первый Многоликий сможет его победить. И Троннар Первый Многоликий, снова влез орк. И я, оскалился бывший гном. Хоть мне и кажется, что вы его слишком демонизируете. Ты дурак, что ли? Я резко остановился. Тебе говорят, есть 100% доказательства, что он кровавый мясник, а свои планы он лично озвучивал Илье Первому. Это он сам тебе сказал? Надо же, не знал, что троллью бровь можно насмешливо поднять. Да чтоб тебя, в моих руках появилось два сияющих красным кольца, и я протянул их обоим спутникам. Ты сам надень, буркнул я гному, а потом посмотрел на орка. «А ты Траннару отдай, пусть носит и не снимает. Эти штуки позволят избежать или очиститься от влияния Заркана, даже если у облика нет сопротивления магии. Круто. Пока сам поношу». Орк стал самим собой и сразу же напялил обновку. «Предупреждать надо». Я пошатнулся от внезапно прибавившегося веса и обратился к гному-троллю. «И ты сразу надень». «Сейчас», — тролль удивленно посмотрел на меня. «Ага, да я с ним не встречался даже». «Все равно надень, хуже не будет. Мало ли, он к тебе инкогнито приходил. Ты же видишь описание кольца, это не подстава». «Вижу», — гном превратился в себя самого, но все равно медлил. «Друг, 3 минуты осталось», — рыкнул орк, — «а нам еще 100 с лишним метров пилить. Вон, демонюги уже заждались». На самом деле Бронт не сказать, что торопил нас. Тяжело дыша, он сидел в 10 метрах впереди прямо на гранге и явно находился на пределе собственных возможностей. «Эй, лови». Я достал бутылку с экстрактом из крови внешников и кинул ему. «А мне», — орк завистливо проводил пузырек взглядом, — «у меня мало осталось». «Да не звезди. Ты хочешь сказать, у тебя нет?» «Да есть немного». Орк оскалился и повернулся к гному. «Ну так чего, надеваешь или дальше сам идешь?» Гном вздохнул и надел кольцо. «Ну как?» Появилось желание замочить ублюдка Заркана. Хохотнул орк. «В жопу иди», — огрызнулся гном и снова стал троллем. Мы последовали его примеру и снова подхватили. Правый, левый, правый, левый. Метку окончания задания Магнуса II мы не видели. Более того, нельзя было исключать, что он нам врет и, например, она окажется на 10 метров раньше, и перед тем, как выйти, бородач выкинет напоследок какую-нибудь гадость. Именно поэтому по мере продвижения все разговоры стихли, и все мы сильно напряглись. Бронту между тем не помог даже экстракт, и метров через 50 мы его обогнали. 10 метров осталось, наконец проговорил гном, и 1,5 минуты. Вон, у двери того узкого дома с магазином внизу. Пришла пора прощаться. Орк оскалился. «Не забывай, кому ты должен». «Не забуду», — кивнул гном и, когда мы подошли к двери, высвободился из наших поддерживающих объятий, но уходить не спешил. Вместо этого, обернувшись ко мне, выдал: «А еще таких колечек нет, 10 штук хочу своим парламентерам, которые с Зарканом встречались, выдать и еще нескольким ребятам. Есть 20. Я протянул коробку ему и отдал такую же орку. «Во, это дело». Довольный зеленокожий сразу же убрал подарок. Гном же таких эмоций не демонстрировал, но смотрел на меня все задумчивее. «Может, все-таки покажешь лицо, а то кому потом долг возвращать? В тролля превращусь, узнаешь, как скажешь». Магнус II коротко нам кивнул и, сделав шаг, исчез. «Как думаешь, может, все-таки стоило его завалить?» Орк повернулся ко мне. «Может, и стоило», — пожал плечами я. «Но демонов он валит хорошо». «Это да». Зеленокожий повернулся к еле бредущему в 10 метрах Бронту. «Все, бросай каку. Дальше я». Грозный вид троих троллей хорошо защищал от атак, и мы решили не ломать то, что хорошо работало, и дальше, время от времени передавая друг другу гранга, шли в обликах каменных великанов. Первые 10 минут Бронта тоже пришлось нести, но потом он пришел в себя и топал уже сам. Большие потери были, когда через пролив переправлялись. «Поправляя тяжелую ношу?» — спросил орк. «Нет». «А у вас?» «Тоже нет». «Ты это если трудности с переправой назад возникнут, двигай вот сюда». И, к моему удивлению, он протянул мне карту. «Мы здесь тех больших гадов перебили, так что перелетишь. А Траннар одобряет такие жесты доброй воли. Думаю, ему может понадобиться твоя помощь в битве с Зарканом». «Это да», — я усмехнулся и открыл карту. Переправа орков располагалась километрах в 400 от нашей, и вопрос дальнейшего маршрута становился все более актуальным. «Мелкий что-то хочет». Орк ткнул пальцем в рычащего и прыгающего и перед нами Валинха. «Что?» «Я превратился Гранга». «Это был многоликий?» — спросил Бронт. «Да, гном многоликий. А почему вы его не убили?» «Мы не воюем с многоликими, если они не проявляют агрессию. Мы воюем с Зарканом. А он не многоликий?» «Нет, просто человек, но он очень сильный гипнотизер». Я осмотрелся и, убедившись, что нападение не предвидится, продолжил: «И раз уж мы решили тебя отпустить, давай я тебе кое-что расскажу про него, а ты другим передай. Всегда лучше узнать альтернативную точку зрения. Давай». «Может, конечно, я занялся херней, но ничего не терял, а там, кто знает, как дальше будут развиваться события, и куда судьба закинет того же Валинха. Все началось давным-давно. Ну чего, выходим. Мы остановились в 10 метрах от сияющего зеленым выхода. Или устроим дуэльку под конец. Еще 6 минут есть. Вы обещали. В руках Валенха появились мечи. Да я не про тебя. Зеленокожий махнул рукой и кивнул на Гранга. Прирежь этого, и свободен. Ну так что, нет желания помериться силами. Желание-то есть. Только, договорить я не успел. Валенх сделал дело, и тяжесть на наших плечах возросла. Условия неподходящие. Тяжко вздохнув, продолжил я, да и отстаем от основной группы претендентов. Зато спокойно прошли, оскалился зеленокожий. В другой раз, как скажешь, орк кивнул и пошел к выходу, где нас уже ждал взволнованный Валенх. Следом зашагал и я, спросить или не спросить, да даже если спрошу, Ивран на самом деле окажется многоликим, хрен он мне расскажет. Лучше пусть думает, что я его не подозреваю. Поздравляем. Вы донесли тройной груз. Ваша награда составляет 30 монет короны. Мир мигнул, и я появился в столице Исиндов. Прямо посередине кишащей демонами площади. Фух, хорошо мозгов хватило принять перед выходом их облик. Доберитесь до следующей личной точки. Под ногами снова возникла стрелка, и, если верить ориентирам и карте, указывала она точно в сторону столицы Гранганы. Все, как мы и думали и к чему готовились. И это очень хорошо. Змейки, а я надеюсь, большинство из них все-таки выжило, отлично знают, что делать дальше, и уже должны активно работать, чтобы организовать гостям теплую встречу. Не мешало бы поторопиться и мне, но 3 монеты доблести упускать нельзя. Тем более выкинуло меня всего в километре от уходящего в небо местного столба испытаний. Остается только надеяться, что задание, которое я здесь получу, будет быстротечным. Я оглянулся, убедившись, что никого не заинтересовал, и со всех ног припустил к красной сияющей рунами громадине. Выберите уровень испытания. Легкий – 1 очко доблести. Средний – 2 очка доблести. Тяжелый – 3 очка доблести. Следующая попытка будет доступна через год. Очки не суммируются, и засчитывается ваша лучшая попытка. Тяжелый. Кто вы? Воин. Маг крови. Маг изменений. Ремесленник. А что, не видно, что ли, в кого у меня Исинд прокачан? Хотя, я же многоликий, и, откровенно говоря, боевые облики у меня в разы круче, чем двухголовый маг крови. Щетерить, или потренироваться, последнее, конечно, полезнее, но оно может затянуться, а еще на нем можно крупно облажаться. В первом тоже есть некий риск, можно выбрать воина, а тут, бац, и запретят менять облик. Нет, пожалуй, пойду по правильному пути, а дальше разберусь. В конце концов, я здесь в том числе и для того, чтобы узнавать мир со всех его сторон, а со стороны воина я его уже и так хорошо знаю. Маг крови. Испытание началось. Надпись растворилась, а окружающая меня до этого темнота вдруг ярко вспыхнула. Ох, красота-то какая! Голубое, без единого облачка, небо. Под ногами белый песочек, уходящий к кромке тропического леса, начинающегося в 200 метрах передо мной. Легкий бриз колышет листву, а уши ласкает шум прибоя. И запах. Запах чистого мирного океана, а не этих ваших смертельных морей. С блаженной улыбкой я оглянулся и офигел. Не, ну океан за спиной имел место быть. И лазурная вода даже мирно накатывала на белый песок, уходя вправо и влево к горизонту. Зато прямо напротив меня, не далее чем в километре, возвышался огроменный вулкан. Пока спящий, но что-то мне подсказы. Внимание! Чтобы остановить извержение, вам нужно убить разрушителя. Время ограничено, смерть необратима. И, барабанная дробь, я почти голый, а меню недоступно. Вообще, то есть ни инвентаря, ни смены обликов. Вот это называется накаркал так накаркал. Еще и время ограничено. Кстати, где таймер? Я завращал обеими головами, и тут вдруг почувствовал вибрацию, сильную, и с каждой секундой становящуюся все сильнее. Твою мать, кое-как переставляя ноги и изо всех сил стараясь не навернуться на уже ходящем ходуном песке, я ломанулся к лесу, и тут сзади, жахнуло, земля вздрогнула, и я полетел мордами вниз, перекатился на спину и снова офигел. Нет, тут больше подходит другое слово. Вулкан извергся, но вместо пепла выплюнул в голубое небо высоченную и толстенную струю лавы. Она разлетелась раскаленным фонтаном и полетела, в том числе и в мою сторону. Вот же жопа. Похоже, это и есть ограничитель по времени. Только не слишком ли он быстро тикает? Я вскочил и бросился в сторону джунглей. От автора. Дорогие друзья, до конца этой книги главы будут выходить через день-два. Буду стараться, чтобы они были не маленькими. Глава 15. Оглушительное шипение раздалось в тот момент, когда на меня упала тень от деревьев. Я обернулся на бегу и увидел только высоченную стену пара, контакт с которым не предвещал ничего хорошего. Впрочем, я и не собирался дать ему меня догнать и продолжил убегать. Остановился только метров через 50. Вроде все. Следующее извержение через 3 часа 59 минут 59 секунд. Точно все. Осторожно ступая по резко потеплевшей земле и ежись, когда горячие капли сконденсировавшегося пара падали с листьев на головы и плечи, я вернулся на берег. Только это уже был не берег. Лава затопила все пространство между вулканом и пляжем, и теперь вместо лазурной воды здесь расстилалась черная застывшая порода, от которой все еще тянулся пар. ХМ, похоже, эта хрень будет продолжать извергаться и поглощать остров, а это, скорее всего, именно он. И если я не сделаю то, чего от меня требуют, когда остров затопит, я попросту умру. И тут уже вопрос не только в очках доблести. С учетом отсутствия возможности менять облик, на первый план теперь выходит задача просто выжить. Виза. Чё? Мля. Я резко обернулся и увидел стоящую за спиной подругу в человеческом обличье и жмущегося к ее ноге кирпичика. Чего так пугаешь? Сам же позвал. Виза удивленно рассматривала закрывающую ее грудь узкую полоску выделанной кожи и короткую юбку из того же материала. Так я думал, тебя нет. Чего звал тогда? Оранжевые глаза Визы лукаво сверкнули. На всякий случай. А чего раньше не вылезла? Я дура, что ли, под извергающимся вулканом вылезать? Тоже верно. Ладно, слетай, плиз, на разведку. Хорошо. Виза оттолкнулась, странно взмахнула руками, а потом с очень удивленным видом неуклюже упала на песок. Что за хрень? Теперь ее лицо стало испуганным. Я не могу превратиться. Меню неактивно. Фига себе. Я подошел к подруге и помог подняться. Ну, ничего страшного. И назад не могу спрятаться. Запаниковала она и оттолкнула меня. Ничего не работает. Даже одежды нет. А вот это реально херово. Потому как испытание обещает быть очень тяжелым и смертельно опасным. Ладно. Самое главное сейчас, успокоить и привести подругу в чувство. Виз, я сделал шаг вперед и заглянул в оранжевые глаза. Я же с тобой. Да, но, никаких но. Нет ничего невозможного для Ильи Первого Многоликого и его великолепной спутницы Визы. Сделал еще шаг и прижал девушку к себе. И не из такого дерьма выбирались. А тут посмотри, погода прекрасная, пейзаж обалденный. Ага, особенно тот, на который я сейчас смотрю. Нервно хихикнула Виза. Блин, я быстро развернул ее, и теперь вулкан был передо мной, а лес и голубое небо, перед ней. Делов-то, найти какого-то хмыря и убить. Задание на одного рассчитано, а нас трое. Да, растерявшийся было кирпичик подскочил и обнял Визу за пояс. Не боись, мама, всех порвем. У тебя тоже ничего не работает? Я посмотрел в зеленые глаза наследия. Нет, но я и так сильный. Он согнул руку в локте, и я очень удивился, что не поцеловал бицепс. Тем более, один сильный, один маг и одна красивая, я еще и умная. Виза отстранилась, зыркнув на меня с угрозой. От короткой вспышки паники не осталось и следа. Вот видишь, еще и умная. Я усмехнулся и обернулся к лесу. Ладно, пора начинать что-то делать. Вы пока осмотритесь на предмет еды и какого-нибудь оружия или инструментов. А я вон на ту пальму залезу. Хорошо, и это, что? Давай ты пока больше не будешь так пристально на меня смотреть. Да и обнимать, наверное, тоже. Почему? У меня такое ощущение, что ты меня сожрать хочешь. Надо свыкнуться немного. А черт, я и забыл, что я Исинт. И хоть Виза и привыкла видеть меня в разных обликах, но вид полуголого краснокожего ящера с приличным хвостом и самое главное, двумя зубастыми головами, пожалуй, действительно перебор. И когда я думаю, что подбадривающе улыбаюсь, твою мать, страшно даже представить, как это выглядит со стороны. Хорошо, я кивнул и устремился к выбранному мной дереву. Его явно посадили именно для того, чтобы на него залезть. Оно мало того было значительно выше остальных, так и в самом верху между листьями виднелась россыпь кокосов. О вкусовых свойствах этого то ли фрукта, то ли ореха можно спорить, но о полезности точно нет. Это и еда, и вода, и кому-нибудь в голову при необходимости можно зарядить очень нехило. Такс, Виза у нас похожа на дикарку-эксгибиционистку, я тоже не сильно лучше. На мне только штаны из той же выделанной кожи. Обуви, разумеется, нет. Зато есть длинные когти на руках и на ногах, да и зубы приличные, так что при отсутствии инвентаря вполне сойдут за оружие. Но самое основное, со мной мои навыки, опыта и усиления тела от уровня и многочисленных выпитых эликсиров. Погнали. Я вцепился когтями в ствол и шустро полез вверх. Вообще легко. Минута, и я уже сижу, касаясь макушками кокосов, и с любопытством разглядываю, куда же нас занесло. Естественно, это был остров, шириной метров 500, а длиной около 10 километров. Если брать физику Земли, хрен эта лава его до конца в ближайшее время затопит. Но у нас не Земля, так что стоит поторопиться. Итак, остров покрывают джунгли. Местами в них видны достаточно большие прорехи, и как минимум в двух из них поселения разумных или полуразумных. Об этом говорит идущий оттуда дымок. Еще из интересного холм в самом конце, а на холме огромная статуя четырехрукого красного демона. Статуя вдруг пошевелилась и нагнулась. Ой, а это не тот самый ли разрушитель, которого мне надо завалить? Я попробовал открыть меню, и, разумеется, ничего не вышло. По-прежнему активен был только таймер, отсчитывающий минуты до следующего извержения. Хорошо, что мы имеем полное отсутствие ресурсов, но при этом задание для мага крови, и это значит, что как минимум этот тип заклинаний тут действует. Вот только книги тоже нет, придется работать самостоятельно. А еще, тут нет амулетов, из которых можно черпать энергию, а следовательно, их надо сделать самостоятельно, а для этого нужно как минимум найти жертву. Или же, судя по той здоровенной хреновине в конце острова, очень много жертв. Все просто. Че там? К пальме подошла Виза. Спущусь, расскажу. Отойди, сейчас кокосы полетят. Питомица отошла, а я принялся сбивать крупные, уже созревшие орехи. 15 штук. Более чем достаточно, чтобы в ближайшее время не умереть от жажды и голода, а потом, того и глядишь, еще что-нибудь найдем. Блин, их же даже таскать ни в чем. Вот херня-то, реально к системе быстро привыкаешь.